Пройдя по узким и грязным улицам Ривера, охотник вывел недуг гнилым, слегка покосившимся северным воротам. Весь путь чародейка пыталась догадаться о способе, которым Алекс хотел уничтожить артефакт, выйдя из города. Почти все они были опасны и требовали полного отсутствия людей поблизости, которые могут погибнуть, когда спрятанная в камне энергия со взрывом выплеснется наружу, если артефакт окажется поврежден. Она знала около десятка случаев, когда человеку удавалось сохранить свою жизнь, но большинство из этих способов были недоступны охотнику, как и любому другому обычному человеку. Необходимо быть магом, чтобы суметь управиться с энергией из сохраненного в камне осколка души и растворить ее в себе или окружающей природе. Энида сделала шаг в сторону почти развалившихся ворот, но Алекс схватил ее за руку и в ответ на удивленный взгляд указал на темное здание конюшни. Охотник широким шагом направился в сторону лошадиной таверны, по пути обыскивая свои карманы, пытаясь вспомнить, в какой из них он засунул камень, обрадованно улыбнулся, когда рука наткнулась на кроваво-красный артефакт и прошел через широкие дверцы конюшни. «Вам помощь?» – спросил подбежавший помощник конюха у охотника и чародейки, но первый отмахнулся от него рукой, а посланница Маравала и вовсе решила проигнорировать совсем еще молодого парня, которому на вид было не больше 14 лет. «Не мешайся», – бросил через плечо Алекс и чародейке, и молодому конюху, подходя к черному, гордому и прекрасному Буцефалу. Кьяр недовольно выпустил воздух из ноздрей и ударил копытом по хилой двери своего загона. Удар был слабый, но его хватило для того, чтобы чуть не снести небольшие воротца, прибрав при этом солидный кусок деревянной стены. Алекс остановился, понимая, что сейчас даже ему будет небезопасно подходить к демоническому коню, и успокаивающим голосом произнес: «Ты его чувствуешь, не так ли?» «Знаю, это зло, и ему нет места ни в этом мире, ни в одном из демонических доменов. Никто, даже боги, не смеет обманывать смерть и пустоту, и сделавший эту вещь человек должен заплатить». Алекс вытянул перед собой державшую камень руку и попросил: «Помоги мне сделать это». «Что ты делаешь?» – спросила Энида, пытаясь понять, почему охотник решил терять время на подобную ерунду. Пусть его конь и являлся наполовину демоном, но кроме необычной для своего вида силы, большими клыками и скверным характером Буцефал не обладал никакими другими способностями и не сможет справиться с энергией, которая вырвется наружу, если артефакт окажется поврежден. Осознав, что сейчас Алекс отдает в мощные лошадиные зубы камень, чтобы прямо здесь, в городской конюшне, уничтожить его, Энида сделала шаг к охотнику, пытаясь подобраться поближе и схватить его за руку, но тот снова не позволил сделать это. На этот раз он помешал чародейке обычными словами, а не угрозами, ловкостью рук или еще одной дуэлью. «Кьяр питается душами убитых существ», — произнес Алекс, когда краем глаза заметил маневр Ниды. «Он сможет справиться с испорченной энергией лича, как справлялся с сотнями душ демонов, людей, животных и других существ до этого. Достаточно только договориться с ним, а это самое трудное». Жрецы не просто так назвали Кьярда Буцефалом, у него действительно бычий нрав. Глаза Кьярда вспыхнули, когда он услышал упоминание своего имени. Демонический конь снова ударил по дверям небольшого стойла, и на этот раз они все-таки вылетели из стены, с огромным треском упав на полусгнивший пол. Оказавшись на свободе, Буцефал в один момент напал на Алекса. Охотник ожидал подобной реакции своего скакуна и привычным уходом в сторону при помощи разворота избежал сильного удара полудемона. Закончив пируэт, Алекс обнажил клинок и указал им на резко остановившегося Кьярда. «Именем тьмы», — строго произнес он, — «твоей создательнице и одной из первоначал этого мира, приказываю прекратить». Когда имя его настоящей хозяйки коснулось ушей Кьярда, Буцефал резко остановился и с вызовом посмотрел на охотника. Яростный пожар в его глазах загорелся еще большим огнем, из ноздрей повалил дым, а передние клыки угрожающе вылезли из рта Кьярда. Однако, несмотря на все это, он не спешил нападать на охотника. Демонический конь прекрасно знал, какое ему грозит наказание, если он наслушается приказа своего хозяина. И это давало Алексу безграничную власть над своим скакуном. «Нам нужно уходить», — с опаской произнесла Энида. «Я в силах освободить хранящуюся в камне энергию и уничтожить артефакт. Нужно только выбраться за город, чтобы в случае непредвиденного жители Ривера не стали винить в случившемся Маравал». «Замолчи», — приказал Алекс, не сводя глаз с Кьярда. Сейчас его волновало далеко не уничтожение камня или борьба с личем. Сейчас его заботил только величественный подаренный одной из 17 конь, который был самым верным во всех мирах существом и никогда, ни при каких обстоятельствах не сможет предать своего хозяина. Так говорили все жрецы, что попадались на пути охотника, однако сейчас он убедился в том, что и первоначало могут ошибаться. Буцефал взбунтовался против него, и причиной этому был загадочный камень. «Твоя лошадь тебя погубит», Энида снова попыталась вернуть напарнику разум. Даже сделала несколько шагов в сторону Алекса, чтобы попробовать притронуться к нему, и, используя подчиняющие заклинания, заставить его покинуть проклятый временем ривер. Она не знала, что охотником правят не эмоции, при помощи которых магия управляет человеком, а принципы, верность которым он вырабатывал на протяжении многих лет, и ни одно заклинание не позволит ему изменить свое решение или сделать вещи, которые были чужды Алексу с самого рождения. Например, простить или признать собственное поражение. «Замолчи», — снова повторил охотник, краем глаза наблюдая за тем, как приближается чародейка. «Кьярд боится, а значит ты не сможешь справиться с этой энергией. Никто не сможет. И ты понял это, потому что твой полудемон чуть не прибил тебя», — спросила Энида, все приближаясь к Алексу. «Он служит тебе уже много лет, и я очень удивлена, что после всех ваших неразрывных путешествий, Кьярд не откусил тебе голову. Пока ты спал, например, кьярды – самые бесстрашные существа из обладающих разумом. Им неведом ужас и трепет, они не отступают и никогда не предают своего хозяина, даже если им грозит самая ужасная смерть из всех, что можно придумать». Каждое произнесенное Алексом слово было направлено в пустоту. Охотник рассуждал и хотел слышать свой голос, чтобы быть уверенным, что он не упустил ничего, что могло бы дать подсказку о причине внезапных изменений в поведении Кьярда. Человек из Крансмарка отвлекся, пытаясь ответить на поставленный перед собой вопрос, и перестал следить за чародейкой, чем посланница Маравала тут же поспешила воспользоваться. Она медленно, словно пыталась успокоить, взяла его за руку, и приятное тепло начало разливаться по напряженной руке охотника. Заклятие перебивало все мысли человека, против которого было использовано, и заставляло его думать только об одном, как угодить своей новой хозяйке. Охотник мгновенно понял причину своего неожиданного желания, резко развернулся, выронил из ладони камень и схватил чародейку за шею. Но Энида до сих пор держала его руку, а ее заклятие все так же расходилось по всему телу. Голова Алекса кричала о том, чтобы разжать руку и подарить напарнице глоток воздуха. Преклонить колени. Выполнить любое ее пожелание, однако он не сделал ничего из этого списка. Его рука не дрогнула, он не ослабил хватку и в гневе продолжал душить фон Рейнар, но чародейка не прекращала колдовать. Даже оказавшись так близко к смерти, она не отступила и продолжала бы творить заклятие, пока не потеряла сознание, если бы не Кьярд. Увидев, что отобранный у лича камень выпал из рук хозяина, Буцефал забыл все отданные ему приказы, ринулся на опасный для него артефакт и буквально снес стоявших рядом напарников. Алекс и Энида повалились на пол и тут же попытались встать, увидев стоявшего над камнем Кьярда и догадавшись, что именно он собирается сейчас сделать. Чародейка хотела отобрать артефакт у демонического скакуна и уничтожить вдали от людей, чтобы избежать жертв. Охотник же подскочил с пола только для того, чтобы схватить напарницу и оттащить ее как можно дальше от Буцефала. Чародейка отчаянно боролась, пыталась выбраться, чтобы спасти артефакт и половину города от разрушения, но Алекс уже который раз доказал, что из его рук нельзя выбраться, не убив его. Она пробовала использовать заклинания, пиналась и даже кусалась, ей ничего не помогло. Охотник отчаянно терпел любые боли и не желал отпускать напарницу. Когда Кьярд наклонил свою голову и подобрал клыками опасный камень, Энида поняла, что опоздала и закрыла лицо руками, не в силах посмотреть в глаза своей смерти. Какой бы сильной она ни старалась показаться, приближенная Августина оставалась обычным человеком, и страх перед пустотой был заложен в крови чародейки задолго до рождения ее прадедов. Энида закрыла глаза и приготовилась встретить свою смерть, но не Алекс. После сотен схваток с демонами его душа оказалась искалечена настолько сильно, что в ней не осталось места для страха. Поэтому он не закрыл глаза, не отвернулся, боясь лицом к лицу встретиться с разрушительной энергией, а остался смотреть за происходящим, за тем, как Буцефал оправдает его ожидания. Минерал громко хрустнул, когда сильные клыки надавили на камень, и изо рта Кьярда мгновенно выплеснулись десятки тонких бордовых щупалец. Они становились все длиннее, вырывались из демонической глотки Буцефала, мгновенно возвращались назад, поглощенные им, и вырывались снова, чтобы зацепиться за длинную густую гриву или оплести шею. Кьярд отчаянно пытался поглотить вырывающуюся из филактерия энергию, и у него это получалось, но щупалец было слишком много, и все они боролись за свое существование. Они опутывали Буцефала, превращая того в подобие куколки, в которую превращаются гусеницы прежде чем стать бабочкой. Только сейчас демонический конь, гибрид тьмы и скверны, не превратится в прекрасное существо. Он изменится и, возможно, больше никогда не порадует Эликса своей гордой красотой. Раздался оглушительный грохот. Зубы Кьярда окончательно разрушили артефакт, и энергия бурным потоком выплеснулась из камня. Она мгновенно поглотила Буцефала и с огромной скоростью направилась в сторону напарников. Эликса толкнула Ниду как можно дальше от опасности, а сам гордо выпрямился, смотря серыми глазами в недра вырвавшейся энергии, и приготовился отправиться в пустоту. Энергия все приближалась, и следом за ней приближалась сама смерть. С каждым мгновением она подбиралась все ближе, поглощая конюшню так же, как поглотила Кьярда. Ей хватило всего лишь несколько мгновений, чтобы преодолеть расстояние, на которое охотник сумел оттащить чародейку, но этого времени хватило, чтобы Энида успела поднять голову и увидеть, как темно-бордовая масса вплотную подошла к гордо стоявшему охотнику, почти прикоснулась к его лицу и, словно морская волна, тут же вернулась обратно. Темная и испорченная энергия вернулась туда, где был разрушен артефакт, оставляя Эликса невредимым, и приняла новую форму. Форму Кьярда. Ни Буцефала, ни того гордого скакуна, который был темнее всякой ночи и своей роскошной гривой заставлял Эниду завидовать охотнику. Ее лошадь хотя и была одной из лучших кобыл Маравала, но она не стоила и малой части Буцефала, который минуту назад очаровывал всех своей уникальностью и роскошностью. Стоявший же сейчас перед ними Кьярд был другим. Он уже не внушал трепет и уважения. Его прекрасная грива укоротилась в несколько раз и стала похожа на половую тряпку. Черная, как ночь, кожа и шерсть превратилась в мешанину из разнообразных клякс темно-красных оттенков, а когда-то идеальная гордая фигура стала напоминать скорее огромный скелет, чем лошадь, достойную героев древности. Живущее в камне зло изменило Кьярда, однако Энида заметила, что Эликса такая перемена отнюдь не встревожила. И более того, внутри нее появилась уверенность, что охотник прекрасно знает, как именно вернуть Буцефалу его прежний облик. «Это что было?» – шепотом спросила Энида, чтобы не потревожить стоявшего рядом полудемона. «Кьярд не мог такое пережить. Он умер. Я уверена в этом. И мы должны были умереть, и уже быть на пути в... Все, что я должен, сказано в клятве», – хмуро произнес охотник, думая о том, как быстро Буцефал сможет усвоить чудом поглощенную энергию и вернуть свой прежний вид. Он слышал, что Энида задала новый вопрос, но не прислушался ни к единому слову. Еще раз оглядев Кьярда, охотник кивнул собственным мыслям, которые говорили, что Буцефал будет переваривать полученные из артефакта силой около недели, и направился к выходу из конюшни. В дверях его остановил подглядывающий за напарниками помощник конюха и потребовал объясниться, но Эликс просто оттолкнул его плечом и пошел в сторону склепа, где их ждало еще одно испытание. Пусть они и уничтожили артефакт, но Драугр до сих пор обитал в заветной комнате кладбищенских подземелий, а у напарников почти не осталось времени, чтобы уничтожить его до того, как появятся призраки. Особых надежд на простую победу охотник не строил, вряд ли найденная ими вещь действительно была филактерием, однако Энида была довольно сильным магом и вполне способна превратить мертвеца в прах, пока охотники на нечисть будут отвлекать его. Главное, чтобы чародейка не подвела его снова и не стала жертвой своей собственной гордыни. Именно из-за подобных, считающих себя выше остальных героев, Эликс и работал в одиночку, лишь иногда пересекаясь с Блэкхардом или другими охотниками. Все они знали, что их ждет, если броситься сломя голову на врага или просто недооценить его, и поэтому во время охоты превращались в машину для убийства, которая использовала любую возможность, чтобы убить тварь. «Я могу рассчитывать на тебя», — спросил охотник, когда Энида наконец догнала его, и замедлился. «Ты должна понимать, что сейчас мы не можем разделяться, давать волю своей гордости или другим эмоциям, которые могут ослабить нас. От этого напрямую зависит наша жизнь, и тебе придется слушать каждое мое слово, иначе повторится то, что случилось в Аренале, в лучшем случае». «Я понимаю», — произнесла чародейка, проводя рукой по появившимся на шее синякам, которые оставили грубые пальцы Алекса, и вспоминая участь изуродованного Кьярда. Охотник почувствовал упрек в ее голосе и тяжело, почти с сожалением, вздохнул. «Послушай, от меня никто и никогда не дожидался извинений, но я хочу, чтобы ты знала, мне пришлось сделать это с тобой. Выработанные рефлексы нельзя подавлять, иначе в определенный момент они просто не придут на помощь, и тогда этот мир потеряет еще одного защитника. Пусть грубого и жестокого, но все же защитника. Ты оправдываешь себя или приносишь извинения в своей деревенской манере». Перебила его Энида с совсем не фальшивой доброй улыбкой на лице. Из ее голоса снова пропала обычная резкость и осталось только то неумение говорить с обычными людьми, которые присущи всем, кто никогда не был и не будет носителем голубой крови. Алекс заметил эту перемену в чародейке и понял, что фон Рейнар начала привыкать к нему гораздо больше, чем требовалось для того, чтобы спокойно дойти до места, где они должны были найти клинок, забрать его и разойтись в разные стороны. И ему это не нравилось, как не нравилась и сама необходимость работать вместе с чародейкой, чтобы заполучить желаемое. Но, как и в случае с Драугром, охотник просто не может обойтись без нее, если хочет выполнить свою задачу, а не просто иметь цель, которая придавала его жизни призрачный смысл. «Мне незачем оправдываться», — произнес охотник, отводя взгляд. «Я просто сообщаю тебе, что делаю то, что должен. Пусть зачастую это и означает идти напролом, наплевав на последствия, ломать черепа и резать глотки, но все же мои методы действуют. Я до сих пор живой, значит, не убежал, не скрылся от опасности, а каждый раз смотрел ей прямо в лицо, и, как видишь, мне до сих пор удавалось избежать встречи с пустотой. Почему ты так веришь в нее?» Чародейка заинтересованно подняла брови. «Почему ты веришь во все эти россказни про пустоту, Аскаила и кучу других тварей, существование которых не доказано или имеет только косвенные доказательства? Разве скептицизм не в духе охотников? Мы не живем по правилу то, что нам неизвестно, не навредит нам», — хмуро ответил Алекс. «Оно вредит, и зачастую, смертельно. В великанов никто не верит, но все же они существуют. Я лично видел одного из них. В древних лесах, в самой глуши, обитают вендиго, а далеко на западе, по пути на чудесный архипелаг, полного удивительных красот, можно встретить кракена, огромного головоногого моллюска, способного своими размерами запросто покрыть всю Маравельскую академию. Хотя, наверное, северяне даже и не знают, что такое моллюск. Мы не настолько бедны на живность, как ты думаешь». Энида вернула в свой голос ушедшую язву, и в этот момент охотник мысленно вздохнул с облегчением. Ему удалось снова обидеть чародейку и на время избавиться от ее привязанности, которая появилась против воли обоих напарников. «Ты просто обязана побывать на архипелаге Хинги», — заметил Алекс. «На нем встречаются много удивительных и прекрасных существ. Огромные птицы, которые у нас не больше сжатой ладони, животные, передвигающиеся на двух ногах и переносящие своих детенышей в сумке на животе, но самые удивительные из них — маленькие черно-белые медведи, которые ползают по деревьям и питаются исключительно листьями и маленькими ветками». «Чепуха», — недовольно фыркнула Энида, осознавая, что охотник видел за свою жизнь изгнанника гораздо больше красот, чем женщина, которую с самого детства окружала только самое лучшее и самое прекрасное из того, что было на севере. Даже Августин во времена своей молодости не мог устоять перед ней и иногда дарил украшения из сокровищницы Маравела. Но все эти прелести жизни не идут ни в какое сравнение с сокровищами остального мира, которые, как известно, всегда будут лучше того, что лежит под рукой и доступны в любой момент. На недовольство чародейки Алекс ответил лишь неопределенным пожатием плеч. «Думай, что хочешь», — спустя несколько секунд произнес он. «Я говорю, что видел сам, и если ты мне не веришь, то можешь нанять корабль и проверить, а заодно и просто отдохнуть. Места там прекрасные, и на месте того же Августина, я бы уже давно построил флот, победил Кракена и захватил весь архипелаг себе. Возможно, все не так просто, как ты думаешь, спросила Энида только для того, чтобы отвлечься и перебороть вновь появившееся желание испепелить своего напарника. У него хватает людей для того, чтобы помочь абсолютно ненужному и слабому соседу найти сына, но не хватит средств на захват пустых и незащищенных островов. Алекс коротко усмехнулся. Ни за что не поверю. Или ты имела в виду, что Кракена невозможно победить? Нет, он смертен, как и любое другое существо. С ним придется повозиться, выманить на мелководье или придумать способ борьбы с ним под водой. Это будет трудно, но все же Кракена можно убить. Отправить меня в Аренал и собрать мощную флотилию, погрузив на нее всю школу водных магов, это не одно и то же. На этой минуте напарники покинули город и вышли на размокший тракт. Еще немного и они окажутся на кладбище, и Алекс был несказанно рад этому. Солнце скоро прикоснется к горизонту, и с этого момента у них останется не так много времени, чтобы успеть выбраться из склепа и избежать участи стать жертвой призрачной нечисти. Возможно, согласился Алекс, но у нас сейчас есть проблемы гораздо важнее, чем способности Маравала. Если мы не успеем до заката разобраться с мертвецами и выбраться из слепа, нас ждут большие проблемы. Кстати о большом, чародейка оглянулась назад и посмотрела на город. Твой друг, Скьярл, тебе не показалось, что ты бросил его? Как он сможет избавиться от стражников или выбраться из тюрьмы? Охотник промолчал. Ответ был ему неизвестен, но он знал, что не бросил Блэкхарда. Знал, что Скьярл остался в таверне, чтобы задержать стражу, и догадывался, что неумелые солдаты Ривера уж точно не смогут задержать умелого и закаленного годами воина. Потомок великана уже выбрался, охотник был уверен в этом. Когда чародейка исчезла за прогнившей рамой окна, Блэкхард решил, что должен задержать изрядно взбесившуюся стражу Ривера, и тут же открыл дверь. Скьярл прекрасно знал хозяина грубого голоса, поэтому совершенно не удивился, когда увидел за дверью еще одного великана в неимоверно тяжелых доспехах. Указав рукой следовать за ним, стражник прошел внутрь и брезгливо осмотрелся. Позади всех остальных стоял испуганный трактирщик, который так и не решился заглянуть внутрь, опасаясь гнева чародейки. «Снова ты, Блэкхард», — с шумом выдохнул великан. «Скажи мне, почему каждый раз твое появление в городе означает чью-то смерть? Этот человек умер. Что же, наверное, не смог выдержать боль?» Холодно предположил Блэкхард и протянул руки. Он мог бы использовать свое оружие и меньше, чем за минуту, разобраться со стражниками, однако он не хотел проливать родную кровь, поэтому решил разобраться обычными методами. «Попытаешься связать меня и бросить в темницу, как всегда, а ты как всегда попробуешь сбежать». Брат Скирла требовательно поднял густую бровь. «Нет уж, в этот раз я дам тебе выбор. Или ты навсегда покинешь город или сядешь за решетку, что выбираешь. Ты прекрасно знаешь, каким будет мой выбор». Курт Блэкхард поднял свои вытянутые руки на несколько сантиметров выше, напоминая о намерении стражников связать его, как соучастника в пытках, и как следствие убийстве, лежащего внизу человека. «Делай свое дело и каким бы ни был исход этого дня, ты больше никогда не увидишь меня в Ривере». Курт, самый высокий стражник и брат Блэкхарда, посмотрел на остальных стражников и коротко кивнул. Они выдвинулись к Скирлу, схватили его за вытянутые руки и заломили за спину. Великан не сопротивлялся, хотя и мог дать достойный отпор. Он позволил скрутить себя, и они направились к выходу. Трактирщик испуганно отскочил в сторону, позволяя пройти в коридор, и прижался к стене. «Видишь, что вы натворили, Блэкхард?» — спросил Курт, бросив короткий взгляд на хозяина заведения. «Ривер был относительно спокойным городом, но стоило тебе снова появиться на наших улицах, и проблемы не заставили себя ждать. Спокойным городом», изобразив на лице удивление, перебил Скьярл и тут же получил удар в живот от одного из более мелких стражников. «Не трогать его», замахнувшись огромной ладонью, строго приказал брат охотника на нечисти и ответил на почти риторический вопрос родственника. «Да, спокойным. У нас часто воровали, пропадали люди, но никто не устраивал концерты на публику. Все проходило тихо, и граждане жили спокойно. Я ничего не устраивал», Блэкхард остановился и постарался гордо выпрямиться, но тут же получил сильный удар в спину. Скьярл стерпел, сдержал свой рот, чтобы случайным звуком не выдать то, какую ужасную боль ему пришлось почувствовать от закованного в металл кулака стражника, и продолжил путь к выходу из таверны. «Я не устраивал дебош, и ты не имеешь никаких прав бросать меня в темницу», — заявил Блэкхарт, но в ответ увидел лишь угрюмую гримасу своего брата. «Послушай, Курт», — продолжил говорить Блэкхарт, когда они спустились на первый этаж, — «знаю, что я последний человек, которого ты хочешь видеть живым, но сейчас тебе действительно лучше меня отпустить. В подземельях слишком опасно, они не справятся без моей помощи. Они...» Разозлившись, спросил Курт и сжал кулаки. «Ты про чародейку и своего подельника. Пусть подыхают, и ты вместе с ними. Всем уже порядком надоел Маравел со своими колдунами, и если выходка твоей ведьмы или ее скорая смерть помогут развязать войну с архимагом, то пусть так оно и будет. Пусть все сгорит. Остальные будут только рады уничтожить змею по имени Августин. Она не ведьма», — пропустив слова брата мимо ушей, сказал Блэкхарт, но тут же понял, что сейчас не самое лучшее время для шуток и чтения лекции о сущности ведьм. Он смиренно наклонил голову и почти под нос произнес: «Вам не выжить в войне против Маравела. Даже если другие герцогства объединятся против Августина и смогут победить его, Ривер станет первым местом, куда ударит главные силы магов. Опомнись, Курт, зачем тебе эта война, если на месте твоей родины еще долгое время не сможет вырасти даже самый живучий сорняк? Это необходимая жертва», — фанатично ответил стражник, не замечая испуганные взгляды своих товарищей. «И каждый из нас готов принести ее, чтобы зажечь искру, из которой разгорится пламя. Знай, что колдуны никому не нужны в нашем мире, и если у человечества будет шанс избавиться от них, оно непременно воспользуется им». «Да», — изо всех скрывая усмешку, спросил Блэкхарт. Он почувствовал, что каждое слово Курта ослабляет хватку и без того не сильных для огромного скирла стражников. Они были не согласны со своим командиром, и уж точно не желали той сомнительной войны, которая меньше, чем за день уничтожит их родной город вместе с ними и их семьей. Блэкхарт понял, что это несогласие можно использовать для того, чтобы рассеять внимание своих пленителей и облегчить себе путь к побегу. «Думаешь, они действительно никому не нужны? Знай, если начнется война с Маравелом, и мир действительно решит избавиться от чародеев, то пострадают не только маги Августина, но и сотни или даже тысячи других колдунов по всему миру. Это будут обычные мирные жители, не имеющие ничего общего с войной и битвами. Целители, жрецы, библиотекари, опомнись, Курт, что ты будешь делать, когда твой сын заболеет и никто не придет ему на помощь всего лишь потому, что его отцу стало скучно, и он решил повоевать». В этот момент нервы Курта не выдержали. Он натолкнул державших Скирла стражников и попытался ударить Блэкхарда по лицу, однако тот резко ушел вниз, пропуская тяжелый кулак над своей головой, выпрямился и со всей силы нанес удар в горбатый нос. Великан покачнулся. Из ноздрей полилась кровь. Курт повертел головой, пытаясь вернуть потерянную координацию, и бросил строгий взгляд на остальных стражников. Они опасливо пятились от обоих братьев, но увидев, как их командир изменился в лице, схватились за оружие и ринулись на Скирла. Блэкхарт ушел в сторону от одного удара, схватил за предплечье человека, который наносил второй, и вполсилой засветил ладошкой по кадыку. Стражник согнулся, захрипел, но все-таки попытался выпрямиться и продолжить нападение. Новый удар по затылку минимум на полчаса прекратил любые попытки навредить убийце чудовищ. «Я сам с ним разберусь», — взревел Курт, увидев бесполезность своих людей, схватился за тяжелую булаву и ринулся на Скирла. Огромная туша была готова снести Блэкхарда, повалить его на пол и раскрошить череп огромной булавой, но этому не суждено было случиться. Охотник на чудовищ был слишком хорошим воином, чтобы позволить использовать против себя настолько примитивную тактику. Когда до их столкновения оставался всего один шаг, Скьярл резко присел и кувырком ушел в сторону. Это произошло настолько быстро, что Кур не успел осознать, что путь перед ним свободен, и он с бешеной скоростью летит на прогнившую дверь таверны. Умело поставленная подножка, и вот стражник уже падает на хрупкие доски, бьется об пол спрятанный в железный шлем головой и теряет сознание. Блэкхарт посмотрел на оставшегося стражника, который до сих пор стоял на месте с поднятым мечом, развернулся, решив не тратить на него оставшиеся до заката минуты, перешагнул тело брата, открыл дверь и побежал со всех ног в сторону склепа. «Как все прошло?» — спросил Алекс, увидев Скирла у входа в проклятое подземелье. Его лицо не выражало ни удивления, ни радости. Он знал, что Блэкхарду ничего не угрожает, и прекрасно помнил, как его обычно спокойный друг разбирается с теми, кто переступит ему дорогу. «Хуже некуда», — хмыкнул Скьярл и бросил недовольный взгляд на стоявшую подле охотника Эниду. «Поздравляю, человек, на котором ты решила разогнать свою скуку, умер еще до того, как вы так грациозно покинули таверну. Он сам нарвался», — пожав плечами, — ответила чародейка. «Если бы его похоть не взяла над ним верх, он был бы не только жив, но и здоров, насколько это было возможно до знакомства со мной. Считай, я оказала ему услугу, со своим букетом болезни и он умер бы через год или два. Это не отменяет того факта, что у Аренала теперь есть повод для войны», — с нажимом высказал Блэкхард причину своего беспокойства. «Вы, маги, прекрасно знаете, как к вам относится весь мир, и если война действительно начнется, то против вас ополчится гораздо больше народу, чем одно герцогство». «Одно бедное герцогство», — напомнил Алекс и направился к приоткрытым воротам склепа. «Соседи Аренала скорее предпочтут поделить его земли вместе с Маравелом, чем присоединяться к войне на стороне государства мертвеца. С каких пор ты вступаешься за чародеек?» — импульсивно взмахнув руками, спросил Блэкхард. «Ты ненавидел их всю жизнь и вот решил попробовать побыть на их стороне, предав собственных друзей. Я не давал тебе клятву, чтобы предавать», — остановившись возле Скирла, холодно произнес охотник. «А что насчет моих слов? Я не вступаюсь за Эниду, а говорю то, что знаю и видел сам. Аренал умирает, и вместо того, чтобы лечить, он собирает поленья для своего костра. Сам подумай, зачем кому-то в союзниках настолько слабый сосед, если можно разделить его земли и увеличить свое богатство? Ты не знаешь, как в соседних с Маравелом землях отзываются об Августине», — попробовал Скьярл выдать свой последний довод, но на эти слова Алекс лишь криво усмехнулся и указал на чародейку. «Мы познакомились с Анидой в кабинете одного из таких соседей, и герцог чуть ли не кланялся ей, чтобы угодить». Охотник вступил на первые ведущие в подземелье ступеньки. Он понимает, какой вес имеет его государство по сравнению с Маравелом. «Войны не будет, Блэкхард. Убивать собственное государство в обмен на одного не самого лучшего жителя – бред. Ты же знаешь, какие у него могут быть союзники», — вслед охотнику бросил Скьярл. «Ты переоцениваешь силы врагов Маравела, Блэкхард», — ответил он, осторожно обходя мертвую тушу упыря. «Тела чудовищ разлагаются гораздо быстрее человеческих, и сейчас труп жителя подземелья исторгал из себя ужасный запах и блестящую жижу трупного яда». Скьярл несколько секунд обдумывал слова друга и затем неуверенно кивнул, соглашаясь с его мнением. «Надеюсь, ты меня понял», — не оборачиваясь, сообщил Алекс, грубо массируя левое плечо. Нанесенная при посвящении в охотники татуировка решила напомнить о себе неожиданно резкой болью, чем немало разозлила человека из Крансмарка. Ему рассказывали об истинной цели татуировок, о том, почему она была обязательной частью клятвы. Через магические чернила они обретали связь с первоначалами, которые с ее помощью могли следить за каждым из борцов со скверной и наказывали, если они осмелились нарушить данный обет. Однажды, во время работы на Хаос, он узнал, что при помощи этой татуировки 17 также могут призывать на службу тех людей, услуги которых стали неожиданно нужны им или их жрецам. Почувствовав зов, а это жжение было именно им, необходимо бросить все дела и как можно быстрее примчаться к ближайшему жрецу, чтобы выяснить, кому именно из основателей мира понадобился в обычное время презираемый ими смертный. Особых неудобств она не причиняла, за столько лет Алекс привык почти к любой боли, и мог спокойно перетерпеть ее, но в одну из последних встреч Хаос ясно дал понять, что бывает с человеком, который решил воспротивиться зову. Поэтому сейчас охотник думал только о том, как ему избежать наказания первоначал и одновременно не поссориться с чародейкой, чтобы та не решила покинуть его и найти другого человека для своих планов. «Что у тебя с лицом?» — спросила Энида, после того, как они прошли очередной заваленный мертвыми трупоедами коридор и уже почти подошли к логову Драугра. «Если бы я знала тебя чуть меньше, то подумала бы, что ты умеешь думать. Ты уверена, что нашла подходящее время для шуток?» — вступился Блэкхард до того, как охотник успел выбраться из лабиринтов собственных мыслей, и кивком головы указал на конец коридора. Оставался всего один поворот до таинственной лаборатории, где их ждало сумевшее обмануть смерть чудовище. В эти моменты нужно соблюдать строжайшую тишину, чтобы иметь хоть какое-то преимущество перед ним. Если мы действительно столкнулись с личем, то он уже выставил сторожевые заклятия и давно знает о нашем присутствии, объяснила Энида свою неосторожность, невнимательно осматривая архитектуру прошлых поколений. «Мы еще не знаем, был ли это на самом деле лич», – мрачно произнес охотник, неохотно прерывая размышления о татуировке. Он понимал, что во время охоты отвлекаться и впускать в свою голову посторонние мысли было смертельно опасно, однако ничего не мог с собой поделать и продолжал думать о первоначалах и их метке. «Алекс прав», — дополнил Блэкхарт, когда охотник устремил свой взгляд в конец коридора и всем своим видом показал, что не собирается продолжать разговор. «Мертвецов на свете много, есть среди них и такие, которые не желают лежать в могиле. Почему вы решили, что именно нам удалось встретить легенду Маравала?» «Тихо», — шепотом приказал охотник, но слова прозвучали так, словно их кричал огромный даже по меркам своих сородичей великан. Каждая буква проникала прямо в мозг и заставляла замолчать всех, в том числе и чародейку, которая даже при смертельной опасности отказывалась слушать своего спутника. Они прошли дальше по коридору, почти не обращая внимания на заполненные костями ниши, только Блэкхарт бросал на них взгляд, пытаясь возможной опасностью отогнать мысли о том, что он больше никогда не сможет посетить свою родину, и, повернув, оказались прямо у входа в лабораторию. За несколько часов здесь ничего не поменялось. Старые, ветхие занавески прикрывали проход в оборудованный под мастерскую зал, за ними разливался мягкий свет и были слышны звуки усердной работы. Кто-то стучал склянками и бормотал себе под нос все те же непонятные слова, который Алекс мог перевести лишь наполовину. В отличие от Эниды, чародейка тоже слышала невнятные слова Драугра, и с каждым мгновением ее лицо менялось все больше. Живущие в каждой линии ее острых черт презрения и надменности исчезли и сменились смесью страха и заинтересованностью. Энида узнала эти слова и прекрасно понимала их значение. В знаниях чародейки Алекс был уверен, и это означало, что он ошибся, и это не собранные вместе части несочетаемых слов, а другой, более редкий, диалект. Охотник сделал у себя в голове заметку обязательно расспросить чародейку о смысле невнятной речи и, не спрашивая остальных, сорвал почти истлевшую ткань. «Мы вернулись закончить начатое», — произнес Эликс, обнажая клинок. Драугр стоял к нему спиной, склонившись над столом и что-то усердно мастерил, но, услышав охотника, он тут же прервал свое занятие, медленно взялся за стоявший возле него жезл, повернулся лицом к врагу и гордо выпрямился. «Ты что творишь?» — крикнул Блэкхарт, снимая серп из пояса. Охотник не произнес ни единого слова в ответ. Он со странной, почти обреченной, улыбкой смотрел на лича и думал только о том, что у них оставались считанные минуты, чтобы уничтожить противника и успеть выбраться до того, как жалкие остатки, возможно, сотен душ, призраки, вернутся в склеп и заберут жизни троих товарищей по оружию. Мертвец наклонил голову на бок, угрожающе произнес все так же непонятные слова, и его глаза вспыхнули почти демоническим огнем. «Сегодня ты наконец обретешь свой покой», — спокойно сказал охотник в ответ на известном ему диалекте языка демонов и ринулся в бой. Где-то на половине пути он услышал крик Блэкхарда, и возле его уха промчался огненный шар Эниды. Он должен был попасть мертвецу в его гнилой череп, но Драугр успел среагировать и отскочить в сторону. Шар пролетел мимо, ударился в одну из заполненных непонятными инструментами ниш, взорвался, и его огонь вмиг поглотил все, чему не повезло лежать в радиусе метра.